зоофилия. Меня очень тянет на собак. Бросила меня девчонка Лия и сказала то, что я мудак. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Да я зоофил, не говори, лучше мне собачку подари. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Подари. Мне собачку трахнуть утром мало. Надо утром, вечером и днем. У меня вчера змея сосала, а сегодня я ебу свежо. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Да я запил, не говори, собачку подари. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Да я зоофил, не говори, лучше мне собачку подари. Мама принесла вчера котенка, на ночь я его к себе забрал. Положил котенка на пеленку, сразу во все дыры отъебал. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Да я запил, не говори, лучше мне собачку подари. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Да я запил, не говори, мне собачку подари. Собачку подари.